Тихое лирическое пение тролль Торн брало за душу, прекрасным фоном служа для вибрирующего тенора Нусрама, поющего на древнезаманианском, и неважно, что большинство зрителей не владели этим давно умершим языком, смысл был понятен без слов, как это обычно случается в опере, где музыка переводит слова на язык чувств. Речь, как всегда, шла о великих вещах, о любви, о предательстве, о смерти и, конечно же, подлой лжи. Небольшую лесенку своего трона факир умело использовал в качестве сцены. Он изящно танцевал на ступеньках, ползал по ним в отчаянии, молотя кулаками. Под конец он драматически скатился вниз, симулируя свою собственную смерть. Последний вздох глубоким басом исторгся из его груди. Я не мог не признать, что Нусрам был не только отличным певцом, но и талантливым композитором. Мелодия его действительно проникала и в самое сердце. Надо ли говорить, что он получил 10 баллов? Публика была вне себя от восторга и хлопала громче, чем в любой другой момент нашей дуэли. А мне даже не удалось рассказать свою историю до конца. Меня освистали. Впервые за все время моей гладиаторской карьеры всем не терпелось как можно скорее увидеть и услышать очередное изобретение факира. Снова вышли на сцену музыканты. Я ожидал уже, что Нусрам продолжит движение по накатанным оперным рельсам, но не тут-то было. В новом выступлении он кардинальным образом изменил все — стиль музыки, темп, громкость и даже свой внешний вид. Он сбросил гладиаторскую мантию, продемонстрировав публике свой все еще на удивление стройный крепкий торс, на что женская половина ответила томными вздохами, а потом он, не могу найти более подходящего слова, зажег. Труты заиграли веселый мотив. В такт ему вальсигорки отчаянно замолотили под тарабаном. Грубоватый, но зажигательный ритм сотрясал стены мегатеатра. Потом вступили поющие пилы и поддали жару так, что многие зрители, не удержавшись, повскакивали с мест. Даже у меня ноги сами собой начали пританцовывать. Но Срам на этот раз спел хриплым басом, извиваясь под музыку самым мерзким образом. Но публике и это тоже нравилось. Даже резкие взвизги черепичного клавесина только еще больше раззадоривали зрителей. Мне стоило большого труда сохранять спокойствие и не пуститься вместе с остальными в пляс. А зрители так и прыгали, как обезьяны, во всем подражая Нусраму. Это была не только новая техника гладиаторского выступления. Это был совершенно новый музыкальный стиль. Раньше Атлантису были известны только оперы, некоторые народные жанры, да еще монотонные завывания «Пушка грома». А это было нечто совсем другое. Факир рискнул, поставив все на одну карту. Содержание истории из-за шума почти невозможно было разобрать. Речь шла, вероятно, о вечной молодости танцоров-обезьян. И я не уверен, что это вообще можно было назвать гладиаторским спортом, но успех говорил сам за себя. Снова 10 баллов, бешеные овации и отчаянный свист, как только я раскрыл рот. На этот раз слова факира снова были хорошо и отчетливо слышны, поскольку он тихонечко аккомпанировал себя на арфе.